из деревянных ножен клинки с гиканьем рассыпалось по лощине, преследуя врагов. Медленно надвигались сумерки. Солнце кровавым рубином падало на Триолетские горы. Разгоряченные дружинники хотели броситься в погоню, но полководцы, боясь неожиданностей, приказали всем подняться на высоты. Царь осознал одно. Ярали самовольно бросил в бой последние силы, предназначенные для прикрытия царского отступления. Картли была спасена, но Георгий X с ужасом понял, им пожертвовали.